Ахтерберг пошла еще дальше, обнародовав результаты многолетнего исследования. Средний показатель смертности от онкологических заболеваний составляет 18% у населения в целом и всего 4% у умственно отсталых. В период с 1925 по 1978 годы среди последних не было зарегистрировано ни одного случая лейкемии. Что из этого следует? Что человек с ограниченными умственными способностями, будь то врожденная патология или следствие заболевания, не способен сотворить себе рак. А если болезнь возникает, он не реагирует. Включается только инстинкт выживания. Больной, как ребенок, говорит, болезни нет, и это срабатывает. Я считаю, что еще несколько лет назад могло бы сработать и для тебя. Твоя по-детски чистая душа справлялась с избытком интеллекта. Но к лету 2005 года все изменилось. Дважды при мне ты дал сбой и вышел из роли. Даже глядя на морских рыбок, ты не радовался. Подводный мир тебя не занимал. В последний раз, когда я вытащил тебя на берег, ты снял запотевшую маску и, жадно глотая ртом воздух, сказал, «Почему твоя мать должна со мной мучиться? Если так дальше пойдет, ей-богу, я себя порешу». Я не удивился. Мы и без того прекрасно знали, что из любви к нам ты готов на все. Расскажи мы тебе про рак, ты бы, конечно, из окна не выбросился, но постарался бы ускорить ход событий и добился бы своего. В этом я не сомневаюсь. Сила духа, увы, работает в обоих направлениях. Итак, официально мы боролись с тяжелой анемией, вызванной колитом. Дефицит железа лишал тебя сил, а побочные эффекты медленно убивали. Ты всю жизнь терпел боль, но со слабостью столкнулся впервые. Друзьям ты жаловался, в голове пусто, и у нас сердце кровью обливалось. Ты догадывался, что больше не сможешь ее заполнить простым усилием воли. Тебе осточертело оттягивать финал, карабкаться в гору, чтобы тут же скатиться вниз. Ты считал это пустой тратой времени, бессмысленной отсрочкой, мукой для всех, и не хотел, чтобы мы запомнили тебя таким. Тебя вовсе не пугала смерть, а, напротив, манила неизвестность. Возможно, ты считал наши недомолвки особым видом психотерапии, жалел нас и притворялся, что веришь, когда мы плутовали с анализами. Словом, подыгрывал нам, как когда-то ослепшей бабушке, которая, в свою очередь, 4 года скрывала от дочери смерть твоего отца. Я говорил, что надо водить маленькой голубой коробочкой в районе кишечника, печени и легких, чтобы чакры открылись, и ты послушно будоражил свои потоки энергии, лишь бы не расстраивать нас. Наша любовь и забота придавали тебе силы, которых хватало, чтобы поддерживать разговор и составлять обращение в апелляционный суд по делу о сервитуте проезда. А в остальном ты по-прежнему учтивый, хитроумный и уверенный в себе, просто не вмешивался в ход событий. И вот настал день, когда ты взбунтовался против голубой коробочки. «Дидье, я не хочу говорить, но это все проклятая коробка, и из-за нее я стал таким хилым. Уж не знаю, с чего делают эти волны, но они меня доконают. Все, с меня хватит». Мама, улучив момент, позвонила мне. Прошло несколько дней, дышать тебе становилось все труднее. Я примчался в Вильфранш, приготовившись все тебе рассказать. Но когда я вошел, ты сидел в кресле, прижав маленькую голубую коробочку к солнечному сплетению, и немедленно принялся ее расхваливать. Я заметил, что прибор не включен. Как быть? Решил пойти поплавать и подумать. Море часто помогает принять правильное решение. Одолев кролем километровую дистанцию, я решил играть по твоим правилам. Быть таким же учтивым, хитроумным и уверенным в себе. Вернувшись, я застал дома спасателей. Пока я плавал и размышлял, тебе стало плохо. С тобой случился токсический шок. Тебя отвезли в больницу в Монако, откуда ты уже не вернулся. Вот уже год, как тебя нет. Я пишу эти строки, сидя за обеденным столом, который ты вечно заваривал своими папками. Они уносят меня к морю, но не в Вильфранш, а в Ниццу, в то место, где так хорошо думается и которое я называю «Бухта праха». Именно там я прогуливал лекции после твоего звонка в Сей, и там же с наслаждением писал прошение об отчислении. Этот скучный галечный пляж под стенами оперного театра Ниццы не так уж и хорош. Зато в 20 лет я получил от него совершенно неожиданный подарок. В декабре, после очередного отказа от издателя и в ожидании следующего, я в одиночестве плавал кролем в ледяной воде и вдруг увидел, как с английской набережной спускается к морю одна моя знакомая. Элен изучала современную литературу в университете. Я тоже там изредка появлялся, чтобы не лишиться студенческого билета, а с ним и скидки на билеты в кино.